Василий Макарович Шукшин. На кладбище. Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край. Русь нам оставила. Ах, славная, славная пора, теплынь, ясно, июль месяц, макушка лета. Где-то робко ударили в колокол, и звук его, медленный, чистый, поплыл в ясной глубине и высоко умер. Но не грустно, нет. Есть за людьми, я заметил, одна странность. Любит в такую вот милую сердцу пору зайти на кладбище и посидеть час-другой. Не в дождь, не в хмарь, а когда на земле вот так тепло и покойно. Как-то, наверное, объясняется эта странность. Да и странность ли это? Лично меня влечет на кладбище вполне определенное желание. Я люблю там думать. Вольно и как-то неожиданно думается среди этих холмиков. И еще, как бы там ни думал, а все как-то по краю обрыва идешь, под ноги жутко глянуть. Мысль шарахается то вбок, то вверх, то вниз на 2 метра. Но кресты, как руки деревянные, растопырились и стерегут свою тайну. Странно как раз другое. Странно, что сюда доносятся гудки автомобилей, голоса людей. Странно, что в каких-нибудь 200 метрах улица, и там продают газеты, вино, какой-нибудь амидопирин. Я один раз слышал, как по улице проскакал конный наряд милиции. Вот уж странно-то. Сидел я вот так на кладбище в большом городе, задумался, задумался и не услышал, как сзади подошли. Услышал голос. «Ты чего тут, сынок? Это моя могилка-то!» Оглянулся, стоит старушка, смотрит мирно. «Моя могилка-то!» — сказала она еще. Я вскочил со скамеечки, смутился чего-то. «Извините». «Да что же, садись!» Она села на скамеечку и показала рядом с собой. «Садись, садись, я думаю, может, ты перепутал могилки». Я сел. «Сынок у меня тут», — сказала она, глядя на ухоженную могилку. «Сынок спит». Она молча поплакала, молча же вытерла концом платка слезы, вздохнула. Все это она проделала привычно, деловито. Видно, горе ее давнее стало постоянным, и она привыкла с ним жить. «А ты чего?» — спросила старушка, повернувшись ко мне. «Тоже есть тут кто-нибудь?» «Нет, я так, зашел просто, зашел отдохнуть». Старушка с любопытством и более внимательно посмотрела на меня. «Тут разве отдыхают?» «А что? Я все боялся как-нибудь не так сказать, как-нибудь неосторожно сказать. Тут-то и отдохнуть, подумать». «Оно так», — согласилась старушка. «Только дума-то тут, вишь, какая. Мне надо там лежать-то. Мне, а не ему». Она повернулась опять к могилке. «Мне надо лежать там, а он бы приходил да сидел тут. Мне бы и спокойней было. Куда лучше. Только не нам это решать, дадено. Вот беда». «Давно схоронили?» «Давно. 7 лет уж». «Болел?» Старушка не ответила на это, долго молчала, слегка покачивала головой вверх-вниз, Когда я пригляделся, потом понял, что у нее это почти все время. Покачивает головой. 24 годочка всего и пожил, сказала старушка покорно. Еще помолчала. Только жить начинать, а он вот завалился туда. А тут как хошь, так и живи. Она опять поплакала, опять вытерла слезы и вздохнула. И повернулась ко мне. «Неладно живете, молодые! Ох, неладно!» — сказала она вдруг, глядя на меня ясными, умытыми глазами. «Вот расскажу тебе историю, а ты уж как знаешь, хошь верь, хошь не верь, а все послушай да подумай, раз уж ты думать любишь, никуда не торопишься». «Нет». «Вот тут у нас на Мочишах. Ты здешний ли?» «Нет». «А у нас тут на окраинке место зовут Мочиши. Там военный городок, военные стоят. А там тоже есть кладбище, но оно старое. Там теперь не хоронят, раньше хоронили. И вот стоял один солдат на посту, одел ночное, темное. Ну, стоит и стоит, его дело такое. Только вдруг слышит, кто-то на кладбище плачет. По голосу женщина плачет. Да так горько плачет, так жалко. Ну, он мог там, видно, позвонить куда-то, однако звонить он не стал, а подождал другого, кто его сменяет-то, другого солдата. Ну-ка, говорит, послушай, может, мне кажется. Тот послушал, плачет. Ну, тогда пошел он тот, который сменился-то, разбудил командира. Так и так, мол, плачет какая-то женщина на кладбище. Командир сам пришел на пост, сам послушал, плачет. То затихнет, а то опять примется плакать. Тогда командир пошел в казарму, разбудил солдат и говорит, так, мол, и так, на кладбище плачет какая-то женщина. Надо узнать, в чем дело, чего она там плачет. На кладбище давно никого не хоронят, подозрительно, мол, кто хочет. Один выискался, пойду, говорит. Дали ему оружие на случай чего, и он пошел. Приходит он на кладбище, плач затих, а темень, глаз кали. Он спрашивает, есть тут кто-нибудь живой? Ему откликнулись из темноты, есть, мол. Подходит женщина, он ее, солдат-то, фонариком был осветил, хотел разглядеть получше. Она говорит, убери фонарик-то, убери. И оружию говорит, зря с собой взял. Солдатик оробел. Ты плакала, что ли? Я плакала. А чего ты плачешь? А об вас, говорит, плачу, об молодом поколении. Я есть земная Божья мать. И плачу об вашей непутевой жизни. Мне жалко вас. Вот иди и скажи так, как я тебе сказала. Да я же комсомолец, это солдатик-то ей. Кто же мне поверит, что я тебя видел? Да и я-то, говорит, не верю тебе. А она вот так вот прикоснулась к ему. И старушка легонько коснулась ладошкой моей спины. И говорит, поверите. И пропала, нету ее. Солдатик вернулся к своим и рассказывает, как было дело, кого он видал. Там его, знамо дело, обсмеяли. Как же? Старушка сказала последние слова с горечью и помолчала обиженно. И еще сказала тихо и горестно. Как же не обсмеют, обсмеют, вот. А когда солдатик зашел в казарму-то, на свет-то, на гимнастерке-то, образ Божьей Матери. Вот такой вот. Старушка показала свою ладонь, ладошку. Да, да такой ясной, такой ясной. Так это было неожиданно с образом-то. И так она сильно, зримо завершала свою историю, что встань она сейчас и уйди, я бы снял пиджак и посмотрел, нет ли и там чего. Но старушка сидела рядом и тихонько кивала головой. Я ничего не спросил, никак не показал, поверил я в ее историю, не поверил. Охота была, чтобы она еще что-нибудь рассказала. И она точно угадала мое желание, повернулась ко мне и заговорила. И тон ее был уже другой, наш, сегодняшний. А другой у меня сын, Минька, тот с женами закружился, кобель такой, меняет их без конца. Я говорю, да чего ты их меняешь-то, Минька, чего ты все выгадываешь-то? Все они нонче одинаковые, меняй ты их, не меняй, шил на мыло менять. Сошелся тут с одной, ребеночка нажили, ну, думаю, будут жить. Нет, опять не сложилось, опять, говорит, не в те ворота заехал. Ах ты, Господи, беда прямо. Ну, пожил один сколько-то, подвернулась образованная лаборантка. Увезла его к черту на рога, в Фергану какую-то. Пишут мне оттуда: «Приезжай, дорогая мамочка, погостить к нам». Старушка так умело и смешно передразнивала этих молодых в Фергане, что я невольно засмеялся и, спохватившись, что мы на кладбище, прихлопнул смех ладошкой. Но старушку, кажется, даже воодушевил мой смех. Она с большей охотой продолжала рассказывать. «Ну, я и разлысила лоб-то, поехала, приехала, погостила, дура старая, так мне и надо, поперлась». «Плохо приняли, что ли?» «Да сперва вроде ничего, ведь я же не так поехал-то. Я же деньжонок с собой повезла, вот дура-то старая, ну не дура ли? Ну и пока деньжонки-то были, она ласковая была, потом деньжонки-то кончились, она, мамаша, кто же так оладьи пекет?» «Как то, говорю, все так пекут. А чего не так-то?» «Так она набралась совести, давай меня учить, как оладушки пекчи. Ты, говорит, масла побольше в сковородку-то, масла. Да сколько ж тебе, матушка, тогда масла-то надо? Полкило на день. И потом они же черные будут, когда масла-то много, не пышные. Какие же это оладьи?» Ну и взялись друг дружку учить. Я ей слово, она мне пять. «Иди их, переговори молодых-то. Черт с рогами замучают своими убеждениями. Прости, Господи, не к месту помянула рогатого. Где же мне набраться таких убеждений? А мужа не кормит. Придет бедный, нахватается чего попади, и все. А то и вовсе. Я, говорит, в столовку забежал. Ах ты, думаю, образованная. Вертихвостки вы, а не образованные!» Старушка помолчала и еще добавила с сердцем: «Прокламации! Только подолом трясти умеют! Как же это так-то?» Повернулась она ко мне. «Вот и знают много, и вроде и понимают все на свете, а жить не умеют, а?» «Да где они там знают много?» — сказал я тоже со злостью. «Там насчет знаний-то конь не валялся». «Да вон по сколь годов учатся!» «Ну и что? Как учатся, так и знают. Для знаний, что ли, учатся-то?» «Ну да, в колхозе-то неохота работать», — согласилась старушка. «Господи, Господи, вот жизнь пошла, лишь бы день урвать, а там хоть трава не расти». Мы долго молчали. Старушка ушла в свои думы. Они пригнули ее ниже к земле, спина сделалась совсем покатой. Она не шевелилась, только голова все покачивалась и покачивалась. Опять где-то звякнул колокол. Старушка подняла голову, посмотрела в дальний конец кладбища, где стояла в деревьях маленькая заброшенная церковка. Сказала негромко: «Сорванцы!» «Ребятишки, что ли?» «Да, ну лазают там. Пойду палкой попру». Старушка поднялась, посмотрела на меня. «Ты один-то не сиди тут больше, а то мне как-то... Все думать буду. Сидит кто-то возле моей могилки. Не надо». «Нет, я тоже пойду. Хватит». «Ага, а то все как-то думается». Вроде извиняясь, еще сказала старушка. И пошла по дорожке, совсем маленькая, опираясь на свою палочку. А шла все же податливо, скоро. Я посмотрел ей вслед и пошел своей дорогой. Если глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза, можешь поплакать, спокойно поплакать. Кто разберет, где вода, где слеза? можешь поплакать, спокойно поплакать. Кто разберет, где вода, где слеза? За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый Русь нам оставила. Ты видишь, вон там журавли пролетели, у горизонта растаял их крик. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край, Русь нам оставила, этот забытый край, Русь нам оставила. Читал Александр Синица.